прапорщику красивый серебряно-усый и бровястый казак. «Какого полка?» — спросил Лесницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака. «12-го. Где сейчас ваш полк?» «Не могем знать». «Ну, где вас ранило?» «Под деревней тут недалеко». Казаки о чем-то пошептались, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки. «Ваше благородие, погодите чудок!» Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Лесницкому и увалисто переставляя босые ноги. «Вы не Вешенской станицы?» «Не Лесницкий?» «Да-да». «Тот мы угадали. Ваше благородие, не будет ли закурить? Угостить Христа ради. Помираем без табаку». Он держался за крашеный бок двуколки, шел рядом. Лесницкий достал портсигар. «Вы б нам уважили с десяточек. Нас и трое», — просительно улыбнулся казак. Лесницкий высыпал ему на коричневую объемистую ладонь весь запас папирос. Спросил: «Много в полку раненых?» «Десятка два. Потери большие. Много побито. Зажгите, ваше благородие, огоньку. Благодарствуйте». Казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: «С татарского хутора, что возле вашего имения, троих, но не убило. Попятнили казаков». Он махнул рукой и пошел догонять свою подводу. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку. Командир полка, в который получил назначение сотник Лесницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел на ходу, отряхивая мундир от пыли, расспрашивая встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему пламенно-рыжий бородач фельдфебель вел солдата в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся далеко от передовых позиций. Писари никли над большим столом. У трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый Есаул. На окнах просторной хаты брунжали мухи, и по комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник. «Я командир полка», — ответил он на вопрос, и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки, пригласил его в комнату. Уже закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким, монотонным голосом: «Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться». Он расспрашивал Лесницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге. И за все время короткого их разговора ни разу не поднял на собеседника, отягощенных какой-то большой усталостью, глаз. Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый, соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника. Но тот, словно разубеждая его, эфесом шашки почесал переносе, сказал: «Пойдите, сотник, познакомьтесь с офицерами. Я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомане нам, кроме карты пьянства, нечего делать». Лесницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презрение. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушили ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника. Глава 15. Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти противнику в тыл.